Глава 10. Правда про русалочку и гибель говорящего сверчка. Как-то раз на перемене мы с Анной раскрыли остальным глаза на всю правду про волшебные сказки. Началось с того, что одноклассница Анны по имени Ариэль, у нее и класс 6 А, и все подружки на А, или не только подружки, рассказала, что ее так назвали, потому что «Русалочка» была любимым мультфильмом ее мамы и потому что Ариэль была очень смелой и превращала свои мечты в реальность. «Ну, так себе, конечно, про превращение мечты в реальность», — перебила ее Анна. «В сказке Андерсена все мечты, да и сама русалочка, превращаются в морскую пену». Тут вокруг нас стали собираться ребята. «Не хочу лишать тебя иллюзий, Ариэль, но авторы мультфильма просто взяли старинную сказку Андерсена про русалочку, которую вообще-то звали совсем не как стиральный порошок. Она и правда полюбила принца, но в конце погибла. Морская ведьма предупреждала, что ради исполнения мечты обрести ноги, как у человека, ей придется страдать, ходить ей будет очень больно, она будет ступать словно по острым ножам. Ей придется лишиться голоса. А если принц на ней не женится, то она обратится в морскую пену. Правильно я говорю, Хулиан? 100%. Мы с Анной много раз обсуждали эту сказку. То есть ведьма ей всячески намекает, что у нее ничего не выйдет, но русалочка все равно соглашается. У Ариэль глаза уже были на мокром месте, она злилась все сильнее и сильнее, но Анна не останавливалась. Поскольку принц влюбился в другую, он не женился на русалочке, и пророчество морской ведьмы сбылось. Русалочка бросилась в воду и стала морской пеной. Конец. Повисла тишина. И вдруг Сета такой говорит: «Офигеть!» «То есть она что, покончила жизнь самоубийством?» «Нет, не самоубийством», — пояснила Анна. «Просто сбылось проклятие ведьмы». «Загадать себе подобное желание у ведьмы — это и есть своего рода самоубийство», — заявил Ачи. «А по-моему, нет. Это храбрый поступок. Она была готова на все ради любви», — возразил я и почувствовал, как меня укусила ворона-пиранья. «Неужели там не сказано, как она могла бы спастись?» — спросил Огурчик. «Вообще-то есть», — продолжила Анна. «Перед тем, как русалочка превратилась в пену, ее пытались спасти сестры. Они подплыли к кораблю, где играли свадьбу принца, а русалочка была простой гостьей. При виде сестер русалочка удивилась, потому что они обрили себе головы. Они отдали волосы морской ведьме в обмен на волшебный нож, чтобы вонзить в сердце принца. Как только капли его крови упали бы девушке на ноги, к ней вернулся бы ее русалочий хвост, и она смогла бы вернуться в море. Но...» «Эпично!» — сказал Сета. «Да, вот только русалочка не смогла убить принца, потому что она его любила и погибла сама. Вернее, она превратилась в морского духа, который будет 300 лет творить добрые дела и тогда сможет обрести бессмертную душу. Вот теперь точно конец». Все смотрели на Анну так, как обычно смотрю на нее я. Завороженно. Ариэль потеряла дар речи, прям как русалочка, и убежала в библиотеку. Я так понял, за книжкой. Имя — это просто имя. Но с другой стороны... Наше имя — часть нас, так что сложно перестать верить в то, что сам себе про свое имя нафантазировал. Или про чужое имя. Ага. Иногда говорят, что стать взрослым — значит перестать верить. Интересно, это правда? Может, взрослые просто верят во что-то другое? А что, если для этого и придумали любовь, чтобы не было так больно превращаться в мутанта? Конечно, если любовь безответная, или если он или она тебя старше, или вы скорее друзья, сложно это все. Все, кто по-прежнему стоял вокруг нас, стали просить Анну рассказать еще что-нибудь настоящее про сказки. И она продолжила. «Еще у Золушки настоящий конец очень кровавый. Мачеха заставила одну свою дочку, Золушкину сестру, отрезать себе на ноге большой палец, а другую — пятку, и все ради того, чтобы на них налезла хрустальная туфелька. «Офигеть!» — сказал Сета. Они залили всю туфельку кровью. «Бедные сестры», — сказал Огурчик. «Как жестоко», — сказала Панчита, которая теперь, как Арель убежала, стояла рядом с Яци, Софи и Нико. «Жестоко?» — подхватил я. «А Пиноккио? Из-за него Джепетто попал в тюрьму. А потом он деревянным молотком убил говорящего сверчка. И это еще только начало книжки. Он его по стене размазал». «Фу, гадость!» — сказала Яци. «Гадость? Бедный сверчок», — заявила Анна. «Гадость — это про Белоснежку, которая очнулась от сна вовсе не из-за поцелуя принца. На самом деле этот принц уговорил гномов отдать ему Белоснежку. Он хотел забрать ее в хрустальном гробу к себе в замок, чтобы вечно любоваться ее красотой. И гномы согласились, потому что принц на вид был неподозрительный». «Чего? Это как-то странно. Он себе мертвое тело захотел забрать?» — спросила Софи. «Вот именно. Я бы эту сказку по-другому написала», — вмешалась Панчита. «Для начала я бы не стала прятаться в доме у гномов, как бы страшно мне ни было в лесу. А то вдруг эти гномы оказались бы на самом деле злыми ду...» «Неважно! Давай, Анна, рассказывай дальше!» — перебил ее Ачи. «И вот, по дороге в замок принца», — продолжила дальше Анна, «телега, на которой гроб с Белоснежкой везли в замок, налетела на кочку и подпрыгнула. Белоснежка изрыгнула кусок отравленного яблока и ожила». «Эпично и офигенно!» — заорал Сета и засмеялся. Сразу оба этих слова он использовал только в особых случаях, когда ему что-то сильно-сильно нравилось. «Дурацкая история», — пожаловалась Панчита. Но ровно в эту секунду раздался звонок, и все стали расходиться. «Диснею, наверное, поцелуй показался романтичнее, чем вываливающиеся изо рта куски яблока», — подытожил Яци. «И мне тоже. И мне кажется так лучше», — поддержала ее Софи, которая стояла, как обычно, в обнимку с Нико, которая молчала, как обычно, и просто смотрела, как я смотрю на Анну, и кивнула. «Ну и ладно, какая разница? Это просто разные истории. Кому что нравится, тот такое и сочиняет». Анна. «Мне нравится, как она говорит. Громко и ясно, словно она ничего не боится. И она заранее знает, что все будет хорошо. Каждый сочиняет самое... Сколько же раз я сочинял, будто мы с ней встречаемся. Анна. Слышу звук поезда, чувствую боль от острокрылых ворон-пираний. Пот снова льется рекой из пальцев. Если меня спросить, какой фильм я хочу посмотреть, я скажу. Анна, Анна, Анна. Трилогию. Что тебе задали на дом? Анну, задачу по математике, и Анну, трагедию о безнадежной любви по-испанскому». «Да уж, Хулиан, ты больше одной темы за раз не тянешь», — смеется папа. «Настигло тебя глобальное потепление, братишка», — шутит брат. «Все стены исписал. Хватит. А то пора уже фамилию менять на Колло», — умоляет мама. «Кажется, мой секрет знает вся семья». «Но теперь я шифруюсь. Вместо того, чтобы писать везде ее имя, я обвожу кружочками нужные буквы в книжках, сокращаю его до ААА, черчу наш с ней символ АХ или вообще придумываю коды. Треугольник. П-треугольник. В школе нас никто не достает, потому что никому в голову не приходит, что между нами может что-то быть. Более того, Панчита вообще придумала, что Анна моя двоюродная сестра. Глупость какая. Меня иногда так и подмывает взять микрофон у директора и всем объяснить, что она мне не двоюродная сестра и не подруга. Она моя девушка, хоть и старше меня на год. Пещерные люди. А что? Разве мир не может взять и полностью измениться? Разве есть правильный порядок? Для одних правильно одно, а для других ровно противоположное. А посередине вообще есть куча всего, что ни одно и ни другое. Разве не так? Но Анна не моя девушка. Я понятия не имею, что у нее в голове, когда мы вместе. Я не знаю, нравлюсь ли я ей. Не знаю, кто я для нее. Младший брат? Друг, который рассказывает ей истории, и которому она отдает половину бутерброда? Парень, с которым она хотела бы встречаться? Или просто впечатлительный подросток, которому нравится лес и ее сад? А потом она такая говорит мне, ну, как обычно, что ей нравится со мной дружить, и ей всегда хотелось иметь брата, рассказывать про старший класс и какое там все загадочное. Она не в курсе про тамошних акулозавров и крокобегемотов. Это редкие виды, хищные, шумные, а еще от них воняет. Я не сказал ей, что она мне нравится, потому что, ну, сами понимаете, я не хочу все испортить. Нет никаких сомнений. Романы в младшей школе мимолетны, а Чейсета тому доказательство. А то и вовсе не случаются, бедняга Огурчик. Но я буду любить Анну всегда. И пусть это звучит как строчка из дурацкой любовной песни. Совсем скоро учебный год закончится, потом настанут каникулы, а потом Анна перейдет в старшую школу. И что мне делать? Если она мне откажет. А что делать, если скажет «да»? Запрыгать от радости, дурень! А может, лучше написать ей письмо на листочке доисторического растения? Хватит, Хулиан. Притормози. Дыши. Иди покатайся на велосипеде. Я так больше не могу. Что же делать? Папа говорит, что если не знаешь, что делать, возвращайся к началу. Вспомни, кто ты и чего хочешь. Я Хулиан. Я влюблен в Анну. Я хочу, чтобы она стала моей девушкой. Мне 11 лет, а Ане 12. Анна не из тех девчонок, которые наматывают круги по школьному двору, как будто там зеркальный лабиринт. Она тайком фотографирует всех на свою камеру. Иногда она болтает с подружками из 6 А, валяется с ними на траве и загорает, рассказывает про шалости Чешира. Она всегда занята чем-то новым. Иногда на перемене ее и не найдешь. Волосы у нее очень черные и очень длинные. Глаза маленькие, а зубы огромные. А еще от нее вкусно пахнет. Травами, листьями деревьев. Я сочиняю всякие глупости, чтобы рассмешить ее. Однажды я рассказал ей сказку про мальчика с пальчика, который влюбился в мышку-полевку, которая носила каблуки и была его выше, или настоящую историю Гензеля и Гретель, которые очень проголодались и встретили добрую, щедрую колдунью, которая накормила их желе. Мне нравится сочинять новые версии старых сказок, смешивать разные сюжеты, досочинять истории про второстепенных персонажей, про которых в обычных сказках ничего не говорится, кто они, откуда взялись и что с ними стало потом. Анна говорит, что ей нравятся мои истории. А я думаю, а мне ты нравишься. Но Анна не умеет читать мысли. И я чувствую себя головастиком. Или деревом, которое не может никуда деться, потому что приросло корнями. Так что я закрываю глаза и представляю себе, что Анна — гигантский папоротник, а я — ветер, и я вырываю ее из земли, и мы улетаем вместе далеко-далеко. Я чувствую свежесть. Анна и я. Анна и я летим. Мне сигналит машина. Меня чуть не сбили. Ну все, надо срочно что-то решать.